Глава 10. Соседи наблюдали за полицейскими, окружившими дом Сесилии. Они нервно переглядывались, задавая друг другу безмолвный вопрос, на который никто не мог дать ответа. Ардунио побеседовал с каждым, чтобы выяснить, что им известно о Гильермо, пока ему было трудно называть погибшего этим именем. Соседи мало общались с парой и уже давно не видели мужа. Одна пожилая женщина рассказала, что заметила, как около месяца назад он отъезжал от дома на старой машине. Должно быть, это была Сиат Панда, о которой упоминал Берам. Женщина удивилась, увидев Гильермо. Она думала, что пара давно развелась. Рейс почти не слушала Ардунье, который делился с ней сведениями, полученными от соседей. Она сидела, уставившись в телефон. «Ты не знаешь...» Сесилия говорила Элене, что они с Гильермо развелись. «Рейс, ты меня слушаешь?» Та ответила, не отрывая глаз от экрана. «Бедняжке пришлось принять успокоительное. По-моему, она еще не разговаривала с инспектором». «Ты не можешь на секунду отвлечься от телефона?» «Ты ведешь себя как старый зануда, Ардунья. Тебе этого никто не говорил?» Расстроенная Рейс с недовольным видом спрятала телефон в карман. Заметив вопросительный взгляд Ардунья, она снизошла до объяснений. «Комиссар Асенсио уходит на пенсию. Сегодня ужин в его честь, и я обещала дяде, что приду. Там будет половина моей семьи. Собрались как на свадьбу. Точнее, как на похороны. Скажи Рентеро, что у нас работа». «Мы почти закончили, и через пару часов будем в Мадриде. Его не проведешь». Вдруг лицо Рейс озарила улыбка. «Там будут одни ископаемые вроде тебя. Пошли со мной». «Я не любитель похорон». «Это званый ужин в отеле «Веллингтон». Компания соберется, что надо, обещаю. И канапы будут». Рэй слегка потянула Ардунья за рукав куртки и умоляюще посмотрела на него. Почувствовав аромат ее духов, он понял. Протестовать бесполезно. В итоге он все равно потащится с ней на этот скучный праздник. Сесилия держала в руках пластинку Джелли Ролл Мортона. На обложке немного размытая фотография. На стуле сидит мужчина, другие стоят вокруг него. Все они в костюмах. Элене не хотелось давить на Сесилию. Их с Гильермо история постепенно обретала ясность. «Он купил ее в магазинчике в Байотере. Розовый деревянный дом с желтыми окнами. Вроде он назывался Юклид». Ее губы тронула печальная улыбка. Истерика сменилась глубокой меланхолией. «Мы ездили в свадебное путешествие в Новый Орлеан. Так давно, что, кажется, это было в другой жизни». «Как долго вы были женаты?» 7 лет. «Но в последние 3 года почти не виделись». Со второго этажа спустился Сарата. Он осмотрел кабинет, но не нашел там вещей Гильермо. Словно тот был призраком, на чье присутствие в доме намекали лишь старые фотографии. «Сесилия, компьютером в кабинете пользовались вы? Жесткий диск пуст». «Нет. У меня ноутбук. Это был компьютер Гильермо». «Что произошло за последние 3 года? Вы собирались разойтись?» Элена хотела вернуть Сесилию к рассказу об отношениях с убитым. «Не знаю». Взгляд Сесилии затуманился. «Честно говоря, мне кажется, я не очень хорошо понимала Гилье. Работа изменила его. Иногда он приезжал, и мы чувствовали себя чужими людьми. Разговор не клеился. Он сидел в этой комнате, слушал пластинки, читал. А на утро, когда я просыпалась, его уже не было». «В чем состояла его работа?» «Он никогда об этом не рассказывал. Вроде бы он действовал под прикрытием. Я знаю только, что он жил в Мадриде, и что это было опасно. Если бы его раскрыли, с ним расправились бы. Поначалу я расспрашивала его, надеялась выяснить хоть что-то, а потом перестала». Элена и Сарата переглянулись. Наконец-то из фрагментов пазла начал складываться истинный портрет Гильермо Эскартино. Их коллега, полицейский, который отрекся от собственной жизни ради одной из самых сложных задач — внедриться в преступную среду и получить доказательства чьей-то виновности. Постарайтесь вспомнить. Наверняка он хоть что-то говорил о том, чем занимается. Нет, клянусь вам. Он обещал, что это ненадолго. Сказал на 6 месяцев, но 6 месяцев превратились в год. Потом в 2. На 3-й год он перестал приезжать ко мне каждый месяц. Говорил, что ситуация осложнилась, и ездить в Сарагосу опасно. Но я догадывалась, что дело не только в этом. Он изменился, стал другим человеком. Просто больше не хотел меня видеть. Как вы думаете, он мог принимать наркотики? Он сильно похудел, не следил за собой. Но говорил, что это для маскировки. Не первый раз полицейского, работающего под прикрытием, губило новое окружение. Чтобы не выделяться, он начинает употреблять наркотики. Как все люди с зависимостью, считает, что контролирует ситуацию и сам не замечает, как превращается в наркомана. «Я тоже от него отдалилась», — внезапно добавила Сесилия. «Так что виноват не только он. Я не могла бесконечно ждать, когда он вернется, и мы заживем как раньше. Я не собиралась хранить себя. У меня была пара романов, ничего серьезного. Иногда мне кажется, что мы оба хотели развода, но ни один из нас не осмеливался сказать об этом». «Когда он был здесь в последний раз?» «В конце июля. Переночевал одну ночь». Соседка утверждает, что видела его здесь около месяца назад. Элена сверилась с записями Ардуньо. «Около месяца? Наверное, я тогда уезжала в Уэску. К родным. У отца был день рождения. Как он умер?» Элене хотелось избежать этой темы, но она понимала, что это невозможно. И все же она пыталась отсрочить рассказ об обстоятельствах гибели Гильермо. Узнав подробности, Сесилия точно потеряет способность мыслить ясно. «Вы были недавно беременны?» «Понимаю, это странный вопрос». Сесилия покачала головой, а потом сказала, что они задумывались о ребенке как раз перед тем, как Гильермо внедрили в преступную сеть. «Но мы решили, что это неразумно. Раз Гилье не сможет быть рядом и видеть, как растет ребенок, лучше подождать». Взгляд Сесилии блуждал по комнате, останавливаясь на вещах, которыми она раньше пользовалась вместе с мужем. «Чуть больше года назад он в очередной раз приехал. Его было не узнать. Мы словно вернулись во времена нашего знакомства. Он снова заговорил о ребёнке. Возможно, верил, что его миссия близится к концу. Я сказала нет. Заявила, что если он правда хочет ребенка, то должен бросить эту работу. Полиция отнимала у него жизнь. Нельзя же так. После этого у нас окончательно все разладилось. Может, если бы я согласилась...» Такие мысли неизбежны. Элена знала это. Сесилии в ближайшие дни предстояло пройти через ад, без конца мучая себя вопросом. «Что, если бы я поступила не так, а иначе?» Рассказывая о смерти Гильермо, инспектор старалась излагать сухие факты. Полиция подозревает, что ему дали какое-то вещество. Затем похитили, рассекли брюшную полость, извлекли часть органов. В образовавшуюся дыру поместили плод и кое-как зашили. Биологическим отцом ребенка был Гильермо. Выслушав эти чудовищные подробности, Сесилия застыла. Она словно перенеслась в другую реальность, где бессильно наблюдала за кровавым убийством. Вся ее досада на Гильермо, который ставил работу выше семьи, испарилась. Даже то обстоятельство, что другая женщина ждала ребенка от ее мужа, не смягчило боль, вызванную его трагической гибелью. Элена попыталась вывести ее из оцепенения. «А вы не подозревали, что у Гильермо могли быть другие отношения? Он упоминал какую-нибудь женщину?» Сесилия помотала головой, не в состоянии выдавить из себя ни слова. Кем был Гильермо? Кем был парень, в которого она влюбилась после веселой ночи в барах Сарагосы и с которым была так счастлива в Новом Орлеане? Сейчас воспоминание о той поездке причиняло ей боль. В кого превратила Гильермо работа? За что его убили, да еще таким зверским способом? Вечером они возвращались в Мадрид. Элена сидела за рулем, Сараты рядом. Он отправил Рентеро полученные данные с просьбой выяснить, что за задание выполнял Гильермо Эскартин. Комиссар точно сделает все возможное, ведь убитый был их коллегой. Сарате попросил высадить его на Баркилья. Он хотел зайти в офис, узнать, что удалось выяснить Марьяха и Буэнди. Его не покидала уверенность в том, что миссия Гильермо Эскартина в Мадриде как-то связана с Берамом, этим сенегальцем, которого Элена столь любезно пообещала оставить в покое. Элена полагала, что Сарате прав, но рассудила, что лучше не блуждать вслепую, а дождаться новостей от Рентера. Сарате решил с ней не спорить. На прощание он холодно поцеловал ее. Оставив машину на парковке, Элена вошла в бар «Рефра». Посетители хохотали над шуткой Хуанита. Тот рассказывал о своем сыне, который заявил, что если Испания будет играть против Румынии, он будет болеть за Испанию. Это как удар ножом в сердце, хоть он и родился в Мадриде. Клиенты смеялись над его преувеличенным отчаянием. Элена подождала, пока официант завершит свой рассказ. Готовить ей не хотелось, и она решила поужинать в баре. Среди бутылок на полках она с удивлением заметила свою граппу. «Хотите рюмку? За счет заведения?» Хуанита угадал ход ее мыслей. «А то испортится. И придется пустить ее на Карахилья. Кроме вас ее никто не берет». Карахилья. Кофе с добавлением крепкого алкоголя. «Я тоже больше не беру. Ты же знаешь, я бросила пить». «Но с Карахильей не спеши. Граппа не портится. Лучше прибереги ее на черный день. Когда-нибудь пригодится. Может, даже тебе самому, когда сын попросит майку с испанским флагом». Элена попыталась изобразить улыбку, но вышла гримаса. Ей не удалось скрыть поселившуюся в сердце печаль.